Кто-то знает о проигранных кредах и рассчитывает на то, что мы горим желанием быстро все вернуть. Тогда это прислало местное СБ, и все эти местные якобы закрытые каналы совсем не закрыты от них. А это вдвойне подозрительно, Дарс покачал головой. Значит, за нами следят. Думаю, кто-то интересуется Кадаром и хочет узнать о нем больше, я откинулся в кресле, собирая мысли в кучу. А мы официально его сюда доставили. Это выяснить совсем несложно, документы прохождения таможни, регистрационные данные. Мы сами заказывали ему платформу и погрузили на нее его багаж, состоящий из нескольких ящиков. Думаешь, стоит откликнуться? В голосе Дарса слышались сомнения. Пока просто выясняем детали, решил я после недолгих размышлений. Ни на что не соглашаемся, но послушаем, что предлагают. Информация никогда не бывает лишней. Активировал защищенный канал связи, дважды проверив уровень шифрования, и отправил ответное сообщение, заинтересованный в деталях. Какая именно информация требуется и в каком объеме? Ответ пришел поразительно быстро, словно отправитель только и ждал нашей реакции. Встреча через час в баре «Космическая встреча», станция «Хиндж-3». Ищите мужчину в синем пиджаке за угловым столиком. Кодовая фраза «Звезды особенно яркие сегодня». «Приходите один». Классический шпионский стиль, усмехнулся Дарс, но в его улыбке не было веселья. «Что скажешь?» Кодовые фразы «Секретные встречи». Как в дешевых триллерах. «Скажу, что кто-то пытается изобразить из себя разведку, но разведкой здесь и не пахнет», я потер подбородок, обдумывая ситуацию. «Это что-то другое. Слишком театрально для профессионалов. Больше похоже на каких-то клоунов. Кианна, найди информацию об этом баре, репутацию, владельцев, постоянных посетителей». «Ищу», — откликнулся Искин своим мелодичным голосом. «Космическая встреча расположена на станции Хиндж-3 в развлекательном секторе, уровень 15. Позиционируется как место встречи для торговцев и путешественников. Репутация нейтральная, конфликтов за последний год не зафиксировано. Владелец — некий Фрэнк Моллисон, местный житель без криминального прошлого». «Хорошо, я встал и прошелся по мостику, собираясь с мыслями». «Дарс, полетишь на станцию Хиндж-3 и проведаешь обстановку». «Но осторожно, только послушать предложение и ни грамма больше». «Повторяю, ни на что не соглашаешься и уж тем более ни на что не подписываешься. Просто слушаешь, запоминаешь и уходишь оттуда. При малейших признаках опасности немедленно сваливаешь оттуда». «Да, и никаких боев». «А ты?» Он уже поднимался и заказывал платформу. «Останусь здесь и продолжу поиски альтернативных вариантов с кораблем. Плюс проверю местные сети, может, удастся что-то выяснить о наших потенциальных работодателях». Дарс кивнул и начал готовиться к отлету, проверяя заряд бластера и надевая легкую броню под куртку. Через полчаса он покинул челнок, улетев на арендованной платформе, направляясь к станции Хиндж-3. Оставшись один в компании молчаливой Кианны, продолжил изучение местных информационных сетей. Нужно было найти любые зацепки, которые могли бы помочь нас вывести на черный рынок этой системы. Мне уже было понятно, что он здесь не представлял единое целое, а был раздроблен на множество мелких группировок. Скорее всего, это было сделано для безопасности, если накроют одну ячейку, остальные продолжат работать. Пока Кианна терпеливо собирала информацию, пробираясь через лабиринты зашифрованных каналов, я размышлял о нашей ситуации. Появление пиратов Бальтазара серьезно усложняло дело. Впрочем, что они меня узнают сейчас, я особо не переживал, внешность изменилась. Дарса они не знали и никогда раньше не встречались с ним. Оставался только челнок, Бальтазар наверняка пытался выяснить, чем же все закончилось тогда в системе, задержали нас местные спецслужбы на станции или нет. Возможно, он мог опознать челнок, на котором я удрал оттуда, хотя я основательно его модернизировал, и внешне он теперь выглядел совсем по-другому. Вот только модель была весьма редкой, таких в галактике летало не больше нескольких сотен. Связь с Дарсом прервалась, как только он вошел в зону помех вокруг станции Хиндж-3. Эти помехи создавались искусственно, мера предосторожности против электронного шпионажа. Оставалось только ждать его возвращения и надеяться, что он не вляпается в очередную неприятность. Станция Хиндж-3 встретила Дарса привычной суетой и разноцветным калейдоскопом огней. Развлекательный сектор кипел жизнью, яркие неоновые вывески рекламировали всевозможные услуги, из различных заведений доносилась музыка разных миров и культур, по широким проходам двигались толпы разношерстной публики, торговцы, наемники, туристы, авантюристы. Воздух был насыщен запахами экзотических блюд и легкой дымкой от курительных смесей. Бар «Космическая встреча» располагался на одном из центральных уровней и действительно выглядел как нейтральная территория для встреч. Фасад был выдержан в классическом стиле, темное дерево, приглушенное освещение, солидные двери без излишних украшений. Дарс вошел внутрь, автоматически оценив обстановку натренированным взглядом. Заведение оказалось просторным, с приглушенным освещением и множеством укромных столиков, расставленных так, чтобы обеспечить максимальную приватность разговоров. Идеальное место для конфиденциальных встреч. За стойкой работал пожилой бармен с искусственной рукой, явно бывший флотский. Посетители выглядели солидно, но без лишней роскоши. Мужчина в синем пиджаке сидел именно там, где обещал, за угловым столиком в дальней части зала. Средних лет, ничем особо не примечательный, один из тех людей, которых легко забываешь через 5 минут после встречи. Если не считать внимательного, изучающего взгляда, которым он окидывал каждого входящего. Дарс неторопливо подошел к стойке, заказал местные выпивки и медленно направился к указанному столику, делая вид, что выбирает место для отдыха. «Звезды особенно яркие сегодня», — произнес он кодовую фразу, останавливаясь рядом со столиком и делая глоток из бокала. Мужчина внимательно посмотрел на него, словно оценивая, после чего кивнул и жестом пригласил его сесть, действительно яркие. «Меня зовут Макс. Садитесь, у нас мало времени, а дела много». Дарс занял место напротив, изучая собеседника. Макс выглядел как типичный средний менеджер одной из корпораций, аккуратный темный костюм хорошего качества, ухоженная внешность, аккуратно подстриженные волосы. Но глаза выдавали человека, который не понаслышке знаком с опасностью и привык принимать быстрые решения. Эти глаза Дарсу совсем не понравились. «Понимаю, вы заинтересованы в нашем предложении», — начал Макс, значительно понизив голос и наклонившись ближе. «Задача действительно деликатная и требует определенных навыков, но и оплата соответствующая. Плюс возможность долгосрочного сотрудничества для тех, кто проявит себя с лучшей стороны».